Глава 25. Глазастик. Уже много лет я назойливо хочу покусать синюю собаку. У тебя синяя собака кусакомания. Это нормально. Ох, ты меня успокоил. А я уж было подумал, что я полный псих. Шныровский анекдот. У больницы выли сирены. Одних только полицейских машин было штук 5. Откуда-то сбоку вынырнул лихур, поймал Родиона под локоть и быстро потащил вдоль корпуса, где была еще одна дверь. Сейчас не лучший момент для визита. На, халат накинь. Белый халат на 3 размера меньше, плюс рваные бахилы. Это или консультирующий медик, или слоняющийся студент. Синяя или зеленая пижама в комплекте с идиотской шапочкой — это кто-то из своих, — сказала лихур. Поднимались они пешком. Лихур вытирал потный лоб и недовольно пыхтел. Все начальство на ноги подняли. Теперь 3 дня никому работать нормально не дадут, — жаловался он. Проблема России — слишком много свободного начальства, которое понятия не имеет, чем себя занять. И будут все эти начальнички вокруг трудящегося весь день слоняться, таращиться, лезть с советами и всячески осложнять ему работу. Если начальник рубится в игры у себя в кабинете, это еще повезло. А если деятельный? Всем писать реферат. Что вы будете делать, если на больницу упадет метеорит? Родион подумал про Вадюшу. В Шныре был один такой тип, да и того всем хватало. А вы напишите в объяснительной, был зомбирован. 1,5 часа стоял столбом и ел пирожок с ливером, посоветовал Родион. Лихур с подозрением возрился на Родиона. Так... «Ты здесь был уже, что ли?» «Ну ладно, держись рядом со мной и веди себя уверенно. Врачи будут думать, что ты полицейский, а полицейские, что ты врач». В отделении реанимации особого столпотворения пока не наблюдалось. Только ходил какой-то человек в синей спецовке и проверял пломбы на всех закрытых дверях, одновременно фотографируя их на телефон. Они вошли к штопочке. Здесь Родион опять испытал укол беспокойства. Ему показалось, что ничего не изменилось. Однако лихур, осмотрев ее, остался неожиданно доволен. На первый взгляд ей гораздо лучше. Однако денек еще по времени радоваться. И если окажется, что все действительно так хорошо, как кажется, сделаю себе подарок. Когда закончится моя смена, приду домой и целый день буду лежать на диване. «Я думал, ты спортом занимаешься», — сказал Родион. «Ты меня с кем-то путаешь. У меня теперь такой спорт. Сделал волевое усилие, встал, помыл ложку, помыл чашку, налил себе кофе, вернулся на диванчик. Ох, забег завершен. А здесь...» «А здесь я на работе. Здесь мне провисать нельзя», — твердо сказал лихур, и маленькие очечки его решительно блеснули. «И мне нельзя провисать», — подумал Родион. А лихур уже взял его за плечи и, сказав, если что, я позвоню, выставил в коридор. Родион пошел, куда глаза глядят. Он находился в том состоянии усталой рассеянности, которая наваливалась на него обычно 80 километров бега по бездорожью, когда невинное дерево могло показаться дельфином или огромным грибом. Больницу он, видимо, покинул без приключений, а потом воспользовался прыгуном и ведьмарскими дверями, потому что примерно через час обнаружил себя уже в Копытове рядом с автобусной площадью. Его окликнули. Через забор сквера перемахнула Юля. Она неслась напролом, и препятствий для нее не существовало. Урна, скамейка, ограда — все предметы буквально расступались, пропуская ее. Когда человек просто занимается паркуром, Это первая стадия, а когда ему уже лень обходить спинку стула, чтобы сесть на стул, эта стадия уже называется Юля. «Витяра, ушел!» — крикнула Юля, возникая рядом с Родионом. «И шныра! Он не сегодня ушел!» — отозвался Родион. «Сегодня он вернулся и попросил у меня карту подземья. Его интересовали те тоннели, что ведут из шныра. Я сказала, что свою карту никому не даю, но разрешила сфотографировать на телефон. Он сделал несколько снимков, а через какое-то время смотрю, у меня фонарь исчез, и запасные батареи к нему тоже. Ну, я сразу вспомнила о Витяре и о карте. Короче, он ушел через колодец. Там залаз удобный, сразу на нужной глубине оказываешься». «И зачем ему подземье?» — спросил Родион. «Он о чем-то еще говорил?» «Он говорил, что всем надо дать шанс». «Да уж», — процедил Родион. «А еще какие-то участки он фотографировал? Ну, кроме тех, что под шныром?» «Еще под Ведьмарским фортом. Но я их плохо знаю, у меня там карта не слишком точная». «Так, он был один. Ведьмари его не выпасали?» «Вроде нет». «Когда ушел?» «Давно». Юля попыталась сообразить. «Думаю, еще на рассвете. Я не сразу хватилась фонаря». «Оружие он брал какое-то?» «Не знаю, может, шнеппер или саперку. Но у него с собой мяч с глазами. Я видела, как он его перекладывал». Словосочетание «мяч с глазами» Родиону совсем не понравилось. «Как выглядел этот мяч?» «Зеленый, рыхлый такой». «И семена у него, как зрачки, да?» Юля кивнула. Родиону мучительно захотелось отыскать у себя где-нибудь в голове кнопку процессора и сделать перезагрузку. «Глазастик», — устало сказал он, — «вырастает на двушке в толще скал. Чтобы раскидать семена, глазастику нужен очень сильный взрыв. И взрыв тем сильнее, чем больше у глазастика семян. Когда семечко одно, сила у него, как у средней авиабомбы. Два семечка, авиабомба в квадрате, три семечка в кубе. Ну, а дальше уже голая математика. 20 семян — это авиабомба в 20-й степени. Стенку мира разнесет. В слабом месте, вроде подземья форта, где и без того протечки. Запросто. Жуткие люди эти гуманисты. А ведь, небось, еще жуков через дорогу переносит, — сказал Родион. Через поле они вернулись в шныр. По дороге Юлия, чтобы напрасно не нервничать, проверяла, можно ли отточенной саперкой подрезать себе ноготь на большом пальце. Оказалось, что нет. Родион следил за ее попытками довольно благосклонно. «Я вот о чем подумала», — сказала Юля. «У Витяры что с собой? Фонарь и антизакладка? Небось, он думает, что подземье — это такой лайтовый походик?» «Ну», — протянул Родион. «Баранки гну», — огрызнулась Юля. «Ни забродного костюма у него, ничего. А там местами воды, мама, не горюй. Обратно он живым не вернется. Даже если передумает и не грохнет антизакладку, все равно не вернется». Выбрав место по суше, Юля расстелила на траве карту. «Думаю, что вот этот участок, тут километров 17, он проскочит благополучно. Батареи фонаря свежие, Витяра тоже еще бодрячком». 17 километров — это сколько он идти будет? 4 часа, прикинул Родион. «В подземье? 7 часов. Дальше начинается тяжелый участок. Первое препятствие он преодолеет, потом сгоряча еще сколько-нибудь проскочит. Тут вот надо на четвереньках по ледяной воде ползти. Ну, допустим, как-то справился. И все, готов. Фонарь утопил, замерз. Где-то тут мы его и найдем». Юля уверенно ткнула в карту сразу за вторым участком, помеченным у нее черточками. «Немного о том, что будет дальше. Дальше будет немного», — жестко закончила она. «Добрая ты», — оценил Родион. «Да уж, стенки мира не разношу, эльбов не освобождаю. Юля выдернула из земли воткнутую саперку, и Родион почувствовал, что эльбов она бы не освободила, это уж точно. План составился быстро. Догонять Витяру, используя тот же залаз, что и он, бесполезно. Будет задача про два поезда, которые бесконечно догоняют друг друга, двигаясь примерно с равной скоростью. Выгоднее перехватить Витяру через залаз у ведьмарского форта. Значит, надо перенести встречу с Делебашем с завтрашнего утра на сегодняшний вечер. Родион вспомнил свои недавние страдания. У него была штопочка, готовая сутками бегать с ним по лесам. Были пеги, были нырки, и все равно он внутренне постоянно скулил, как запертый в комнате пес. Девушка не такая, все не то. Сейчас же все повисло на волоске, зато возникла ясная цель. Родион почувствовал, что недавно был капризным идиотом, не понимавшим, что счастье есть. Вот оно, с ним, и не надо искать другого. Заморачиваться глупо, бояться глупо. Прорываться можно только вперед. Родиону стало вдруг весело. Как там сказал Макар, главное не бросить шныр, а там, если и поймаешь по пути болт, так экспрессом на двушку. Вдруг стало как-то светлее. Ищи Боброка и Сухана, Рузю с дракончиком, Рину. Собираем всех в Пегасне, я к Улу. Хорошо бы еще Сашку прихватить и кавалерию, сказал Родион Юле. Она кивнула и мгновенно исчезла за оградой шныра. Сам же Родион, прежде чем отправиться к Улу, навестил тоннель на Новокузнецкой. Белемнит, похожий на маленький злой кинжальчик, все еще ждал его под досками. Леонардина не нашла его, потому что не подозревала о нем. Родион пощупал хрупкое острие сосульки и сунул ее в нагрудный карман. Это было самое безопасное место, если, конечно, сосулька не вздумает треснуть. Тогда билет в болото в один конец будет ему выписан мгновенно.